Глава 14. Привычные мысли, чувства, переживания — все осталось там, в прежнем мире. Вивьен казалось, что она очутилась в кошмарном сне. Тьма, окружающая ее, была живой. И не просто живой, враждебной. Вот она заклубилась в шагах в 10, и Вивьен не успела обрадоваться тому, что она, оказывается, не ослепла. Просто здесь, в этом странном месте, куда она попала, очень темно, как ее атаковали. Прямо из темноты выпрыгнуло отвратительно зубастое нечто, больше всего похожее на косматого крокодила с широко распахнутой пастью. Вивьен отпрыгнула в последний момент и, неловко подвернув ногу, покатилась по каменному полу. Монстр пролетел 5 метров вперед и теперь медленно разворачивался на коротких лапах. В его маленьких желтых глазках застыла жажда крови. Ее крови. «Ты не настоящий, таких не бывает», — бормотала Вивьен, отступая и прихрамывая. Она не просто знала, что зверь не настоящий, она ощущала это истинным магическим чутьем. Странная тварь существовала исключительно силой магии, и если бы ее можно было нейтрализовать, наверное, можно было бы одолеть и зверя. Но как это сделать? У нее же нет больше магии. Весь потенциал ушел на катан. Вивьен отступала, выставив перед собой руки, пока не уперлась спиной в твердое. Существо распахнуло пошире пасть, спружинила на коротеньких лапках и снова прыгнула. Больше по привычке, нежели действительно на что-то надеясь, Вивьен сотворила в воздухе зеркальную руну, заклинание, без которого в нейтрализации никак. И получилось. Монстр не допрыгнул до ее шеи, рухнул у ног и прямо на глазах становился прозрачным и таял в воздухе. «Получилось!» — вырвалось у Вивьен. «Какое счастье!» Стоило ей сказать так, как сердце кольнуло. Вивьен опустила глаза и увидела, как из груди потянулась тонкая золотистая струйка, которая медленно таяла в воздухе. Когда растаяла окончательно, Вивьен ощутила себя странно опустошенной. В груди заныло, словно там чего-то не хватало. Она даже не предполагала, что пустота может быть такой болезненной. «Ну, конечно!» — она хлопнула себя по лбу. «Это место пожирает ее эмоции, вытягивает их из нее, впитывает, как губка. Как сказали катаны, каждое чувство, каждая эмоция — преграда. И ведь правда, телепатия — способность передавать мысли, чувства, образы на расстоянии. Для того, чтобы процесс передачи шел успешнее, телепатам необходимо абстрагироваться от собственных личных чувств, эмоций, мнения. Ведь если не сможешь отставить личное на второй план и сконцентрироваться на задаче не сможешь. Почему катаны, телепаты высшей квалификации, умеют не только передавать мысли и чувства, но и диктовать волю? Потому что процесс подготовки катан состоит не только в магическом обучении, но и в лишении их всего личного. Вивьен подозревала, что лишение личного происходит не за один раз. Чтобы превратить человека в бесчувственную машину, на это надо месяцы и даже годы. Но, наверное, основной удар приходится именно во время такой процедуры, когда по подопытному наносится страшный, сбивающий с ног, дезориентирующий удар. И правда, как сохранять ясным рассудок, когда понимаешь, что твои чувства, эмоции, ты сама не принадлежишь себе? Тебя провоцируют на определенные переживания, и ты послушно отдаешь все, что от тебя хотят. Идешь у них на поводу, как ослик за морковкой. Почему обучение катан приравнивается к обучению некромантии? Потому что каждая катана — страшное оружие. Она может внушать мысли на расстоянии, побуждать к любому действию. Чем сильнее катана, тем легче ей диктовать волю. Воровство, насилие, убийство, восстание, революция, война – все это способны внушить людям катаны. У катаны нет собственного мнения. Ее не волнуют нормы морали и этики, ее не трогает чужая боль. Катана выполняет приказы хозяина. У оружия не должно быть мнения. Это вредно в бою. Но как происходит управление самими катанами? Думай, Вивьен, думай, вспоминай. У тебя не так много времени. Ты должна как-то противостоять их воздействию. Ты должна сохранить свои чувства, эмоции, переживания. Ты просто обязана сохранить себя. Ради Марины, ради Астрид, ради Йона. Она не успела додумать. В темноте снова что-то зашевелилось. Вивьен не стала ожидать, когда оно атакует. Выставила перед собой руку, создавая энергетический щит. А пальцами второй щелкнула, и над головой закружились два магических светлячка. Тут же сердце буквально сдавило от ужаса. Если Вивьен чего-то боялась в жизни, так это пауков. Сама не знала почему, страх был иррациональным. И вот сейчас, метрах в 10 от нее, угрожающе сводит и разводит жвала сразу несколько пауков. И каких! Каждый ростом с большую собаку. Добавить сюда огромные тонкие лапы, покрытые редкой щетиной. Насекомые были отвратительны и казались совсем гигантскими. Стольких ее щит не выдержит. Не стоит и надеяться. Стоило так подумать, как что-то словно обухом ударило по голове, будто возвращая в реальность. Вивьен растерянно заморгала и поняла, что, испытывая страх, она кормит их пространство. Ей даже послышалось торопливое и довольное чавканье. Таким ярким был мыслеобраз. «Хватит», — сказала она себе. «Не смей трястись, как заяц, завидевший охотника». Она готова была ответить себе за трещину, чтобы прекратить эту предательскую дрожь в голосе и пальцах. Не пришлось. На удивление, ледяная лапа, взявшая ее изнутри за сердце, нехотя разжала пальцы. Это ненадолго, но обрадовало. Да что там? Заставило задохнуться от восторга. Поэтому за трещины избежать не удалось. «Не смей радоваться!» Напомнила она себе, стараясь, чтобы голос при этом не дрожал от досады и злости. Две тоненькие струйки, которые потянулись из груди в темноту, одна черная вязкая, а другая восторженно-розовая, замерли. А потом, слава Церцеи, втянулись обратно. Это была маленькая, но победа. Но радоваться ей было нельзя. За всем этим она забыла о пауках. Соответственно, и энергетический щит давно развеялся в воздухе. Когда по каменному полу зацокали когтистые лапки, Вивьен вскрикнула, выбросила вперед руку, защищаясь, но было поздно. Пауки не спешили атаковать, но тот, что был ближе всех, широко развел жвала и плюнул. Вивьен сама не поняла, что произошло, а в следующую минуту забилась в коконе из отвратительно липкой паутины. «Не смей, не смей бояться!» Бормотала она, глядя, как паук, не спуская с нее взгляда всех своих 10 красных глаз, медленно приближается. Время остановилось. «Ты не имеешь права бояться!» Шепчет Вивьен, и от напряжения по щекам тянутся влажные дорожки, а паук разводит и сводит жвала. Кажется, они ловят жертву в паутину, затем впрыскивают внутрь яд, который разъедает внутренности, чтобы с легкостью выпить несчастного. «Это не мои мысли», — громко сказала Вивьен, и паук даже замер в нерешительности. «Мне кто-то внушает их», — продолжала Вивьен. «Специально запугивает. Но ведь это нелогично. Я нужна этой главнючке живой и здоровой. Так что ничего вы мне не сделаете, глубоко уважаемый паук». Глубоко уважаемый паук замер, перетаптываясь с лапки на лапку. Липкие путы вдруг спали, и прежде чем успели достичь каменного пола, растворились в воздухе. «Ну?» Пьянея от собственной смелости, Вивьен шагнула вперед. «Уж не боитесь ли вы меня сами? Подозреваю, ваш страх катанам не нужен. Да и вами, простите, эти бездушные существа, должно быть, не очень дорожат». Она шагнула вперед, и паук снова отступил, а потом неловко развернулся и бросился прочь прямо на своих товарищей. Это посеяло в их рядах панику. Пауки неуклюже перебирали лапками, круша друг друга, и бежали прочь. Через минуту их и след простыл. Остались лишь оторванные в давке лапы и покореженные бездыханные тела. «Интересно, куда они ринулись?» — подумала Вивьен вслух. «Может, там выход?» Заправив растрепавшиеся пряди в прическу и отряхнув платье, она пошла вслед за пауками. Она права, убивать ее не собираются, только пугать, чтобы понемногу выдаивать эмоции. Теперь она будет настороже, ведь, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Она шла по широкому коридору и с облегчением замечала, что пространство вокруг начинало светлеть. Долго ли это будет продолжаться? Непонятно. Может, катаны, увидев, что ее не удалось взять на испуг, замышляют что-то более каверзное? Вполне вероятно. Например, заставить ее идти вперед. День, два, месяц. Рано или поздно она сядет на пол, обхватит голову руками и завоет от безысходности. Вот тогда они и напьются. Мысль об этом болезненно резанула по сердцу, и Вивьен быстро отсекла ее, как чужеродную. «Нельзя топтаться на месте и ждать у моря погоды», — сказала она себе. «Нужно всегда идти вперед, вопреки всему». Она не успела испугаться. Она вообще ничего не успела. Что-то кубарем вывалилось из-за поворота, набросилось на Вивьен, сбивая с ног, и, погребая под себя, больно приложила спиной и затылком о каменный пол. Вивьен затрепыхалась пойманной птицей, замолотила кулачками по хитиновому панцирю. Ей понадобилось какое-то время, чтобы понять, что она бьется в объятиях гигантского скорпиона. «Скорпионы жалят», — пронеслось в мыслях. Но все произошло так неожиданно, что Вивьен не успела понять, кому принадлежит эта мысль — ей самой или тем, кто хочет ее запугать. Но когда гигантский хвост с иглистым жалом вознесся над страшной головой огромного насекомого, вытаращила глаза и замерла, коченея от ужаса. Ей показалось, что пространство даже как будто полыхнуло торжеством. И это отрезвило. Она не отдаст им ни одной эмоции, не отдаст себя. Они могут мучить и пугать ее, но она не сломается. Когда-нибудь это закончится. Ничто не длится вечно. Вспышка озарения была яркой и уже привычно спокойной. Вивьен сама не заметила, как прекратила биться в смертельной хватке гигантского насекомого, перестала пытаться вырваться, чем как будто поставила его в недоумение. И правда, как сражаться с жертвой, которая отказывается сопротивляться? Когда страшное жало приблизилось к горлу, Вивьен просто-напросто закрыла глаза. Все-таки не самое приятное зрелище, и постаралась максимально расслабить мышцы. В пансионе их обучали различным техникам для медитаций. И вот сейчас Вивьен выбрала ту, когда представляешь, что все твои мышцы превращаются в кисель и стекают вниз. Прикосновение жала скорпиона к горлу так и не произошло. В один момент Вивьен просто перестала чувствовать давление хитинового панциря, хватку мощных лап, каждая из которых заканчивается когтем. Она открыла глаза и не увидела ничего, кроме кружащих под сводами пещеры мотыльков. Сев, она помотала головой. Она все делает правильно. По этому поводу хотелось петь и танцевать от радости. Но Вивьен и эту мысль распознала как чужеродную. Какие уж тут танцы! Выжить бы, сохранить себя! Поднявшись, она отряхнулась и направилась дальше. Просто потому, что надо идти вперед. Надо, и все тут. Сначала черное пространство, в котором окно, оказалось, обрело очертания каменного пола. Затем пещеры, затем коридора. Сейчас же стены коридора как-то сами собой выровнялись. Шероховатый каменный пол сменился на мраморный. Темнота никуда не делась, но уже была скорее сумраком, в котором можно различить очертания длинного коридора и даже дверей. «Эта темнота как потенциал», — поняла Вивьен. «Она с самого начала не была пустой, она была наполненной. Значит, мысли оживляют ее, приводят в движение». Отделяют отдельные образы от темной потенциальной энергии. Вивьен очень пожалела, что, как правило, скучала на лекциях по мистике. Сейчас ей бы как никогда пригодились бы знания сестры мистик. Вроде бы она угодила в то, что называют ментальным пространством. Им можно управлять, при знании, как это делать. Впрочем, тут как раз ничего удивительного. Где ей еще было оказаться, как не в мире грез, не в потенциальной наполненности в отчине телепата? Только она, в отличие от Катан, не получила такой подготовки, которая позволяет управлять всем этим. А их сознание здесь похоже, как рыба в воде. В Вивьен проснулся исследователь. В том, что касается нового знания, она всегда была азартна. А как иначе, если ты учительница не только по диплому, но и по призванию? «Что ж», — тихо проговорила она, — «похоже, у меня есть шанс выучить сегодня что-то новое. Не самый плохой вариант». С этими словами она решительно взялась за ручку ближайшей двери и распахнула ее на себя. А потом замерла на пороге, хватая ртом воздух. «Привет, Вивьен! Как же ты долго?» На стуле посреди пустой комнаты сидела Марина. Сестренка была такой же, как когда Вивьен покинула пансион. Быстроглазая, кудрявая, с забавными ямочками на щеках. Она вскочила, как только Вивьен шагнула в комнату. Раскрыла для старшей сестры объятия. «Марина?» — вырвалась у Вивьен, в то время как она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Ты тоже у них?»